Глава 8. Андрей. Ну, хоть где-то не оплошал. Сам удивляюсь тому, насколько я рад похвале от маленькой девочки. Ну, ничего, лихая беда начала. Мы с Нюрой прогуливаемся до Красной площади. Правда, уже вечер и прохладно, но девочка с интересом все разглядывает. И когда мы подходим к памятнику Жукову, она с восторгом произносит. «Мы с мамой были тут один раз, но давно. Я была совсем маленькой». И говорит с таким важным видом, будто сейчас-то она большая. Однако просто гулять не выходит. Нюра меня заваливает вопросами. Кому памятник, что он сделал, что это за здание, а это... Слава богу, что в архитектуре Москвы я разбираюсь гораздо лучше, чем в балете, поэтому я рассказываю и все показываю. И даже испытываю странную гордость от того, что я такой умный, способен ответить на вопросы собственного ребенка. Правда, следом опять мерзкая мысль. А мой ли? И самое интересное, что если я час назад еще планировал сделать тест ДНК, то сейчас не хочется разочаровываться. Лучше думать, что он мой, нежели твердо знать, что отец какой-то посторонний тип. Замерзшие, мы заходим в ГУМ, который сейчас изнутри украшен большими кленовыми листьями. Нюра задирает голову, и на ее красивом личике написан восторг. А я и сам рад немного расслабиться. По пути нам попадается детский магазин, и по взгляду Нюры я понимаю, что ей ужас, как туда хочется. Ну а я же папа. И папа не абы какой, а с возможностями. Поэтому мы, конечно же, идем в этот самый магазин. Не успеваю переступить порог, как Нюра отпускает мою руку и тут же оказывается возле полки с игрушками. А я поглядываю на вешалки с одеждой. Так-то Юлька молодец, девочка хорошо одета, но вдруг надо что-то еще. А если надо, то что? Поглядываю на Нюру, когда ко мне подходит продавщица, женщина лет 50. «Здравствуйте, вам помочь? Что-нибудь подсказать?» «Я не знаю», – мычу, – «что есть на девочку?» «А что именно вам нужно?» Молчание. Блин, да что ж так сложно-то? «Нюра!» – зову ребенка, и она тут же ко мне подбегает. «Нюра, тебе мама не говорила, что надо что-то купить из одежды?» Девочка на минуту задумывается, после чего звонко отвечает. «Мне нужны осенние ботиночки и утепленная куртка. Все остальное у меня есть». Вот, нам нужны осенние ботиночки и утепленная куртка. На лице продавщицы появляется понимающая улыбка, и не только. Она меня буквально срисовывает на предмет того, сколько шмоток мне впарить. Я не раз был в магазинах со своими девушками, и прекрасно знаю, что уйдем мы не только с курткой и ботинками. Ну и черт с ним. Еще неизвестно, что там в той сумке, которую нам вручили в опеке. Может, набор из секонд-хенда? Хотя, скорее, Юлька сама наденет секонд-хенд, а ребенку достанет самое лучшее. «Нюрочка», — говорю твердо и важно, — «подберите одежду с тетей». Ребенок кивает, а я планирую расслабиться, но куда там. Через секунду продавщица подбегает ко мне с несколькими куртками и вопросом, что именно мерить. «Все мерьте, пусть принцесса решает». И принцесса решает. Они отправляются в кабинку, но и тут не отвертишься. «Папа, посмотри на меня! Мне идет?» «Откуда ж я знаю, что лучше для маленьких девочек? Мысленно я уже проклинаю момент, когда согласился идти в магазин. Я-то думал, куплю игрушку и молодец, а тут надо решить, сиреневую куртку брать или светло-коричневую». «Тебе все идет!» – киваю. А продавщица поправляет рукава, плечи и объясняет мне, что эта модель сидит идеально, да еще и можно под низ надеть свитер. А вот и он. Как раз прекрасно подойдет под куртку, а к нему брючки и шарфик. А вот еще смотрите, какой рюкзачок. Что? Купите одежду, а как же игрушки? А Нюра, видимо, сообразив, что момент упускать не стоит, тут же соглашается, что ей нужны брюки. И кофта, и шапка, и носки, и варежки с перчатками. Так что предыдущий список вырастает в несколько раз. Ах да, и игрушка. Набор мама-кролик и холодильник. А еще хаски и служба доставки. Две собаки на скутере. Господи. И когда я, наконец, прикладываю карту к терминалу, то офигеваю, сколько у меня вышло. Это что ж получается? Одна маленькая девочка оказывается более дорогая в содержании, нежели две топовые шмары. Вот тебе и семья. Не зря я избегал женитьбу до последнего, как чувствовал. Выхожу я из магазина, груженный, как и шаг. А Нюра рядом скачет радостная. Игрушки она несет сама. Принцесса не принцесса, но я не многорукий бог Шива. «Какой хороший день! Папочка, спасибо тебе!» Довольная. Мама мне никогда не покупает все, что я хочу. Она говорит, что у нее денег нет. Я отмалчиваюсь. Нет, так-то я не нищий, но черт побери. Ребенок – это черная дыра, куда улетает все – финансы, внимание, силы. И ладно, когда получается такая Нюра, умненькая, развитая. А сколько я видел неудачных примеров. Мы возвращаемся на парковку, и что самое забавное, что я уже задолбался, а Нюра нет. Не девочка, а энерджайзер. И все, о чем я сейчас мечтаю, это вернуться домой и вытянуть ноги. И когда мы добираемся до квартиры, время 9:30 вечера. Нормально погуляли. Только надо еще показать ребенку, где он будет спать, постелить постель, опять покормить. Блин, а Юлька-то задалбывалась, выходит. Как она одна тянула ребенка? Вот полотенце, иди в ванную, и я пока тебе сделаю ужин. Мы же можем обойтись чаем и бутербродом. Уточняю без особой надежды. Можем, кивает. Я люблю бутерброд с колбасой. Отлично. Нет, я думал, будет значительно легче. Если Юля еще помрет, чего доброго, я же ребенка в одно лицо просто не вывезу. Между тем Нюра возвращается из ванной, уже переодевшись в плюшевый костюмчик. На столе ужин, и я, решив, что сегодня мои страдания закончены, объясняю. Нюра, ты покушай и ложись спать. А ты что, не будешь мне читать сказку на ночь?